Глава 30. Вероника. Зря я недооценивала исследовательский институт Волжского. Точнее, институт и медицинский центр. Тут есть все, что нужно, начиная операционное и заканчивая самыми современными аппаратами. Да тут техники на миллионы. С ума сойти. Хотя, если разобраться, на сайте висел раздел оказания диагностических услуг. Но я не обратила внимания на тот момент. Факт в том, что с таким оборудованием можно обследовать пациентов полностью, не переводя в другие места, и делать это быстро. Первый — Алёша. Я смотрю на осунувшегося парня настолько худого, что кажется, это скелет, обтянутый кожей. У него нет сил шевелиться. Рядом крутится его мать. Она суетливо то поправляет ему подушку, то берет его за руку и что-то негромко шепчет. Алёша почти не реагирует, лежит, полузакрыв глаза. И цвет кожи у него серый, выглядит ужасно. «Здравствуйте», — появляется Волжский. «Я руководитель этого исследовательского центра. Меня зовут Даниил Олегович». Он минут пять объясняет, кто он по должности и какие процедуры будут делать пациенту. Женщина кивает. По ее потухшему взгляду я понимаю, что она не видит смысла мучить своего умирающего сына. Но если надо, так надо. Анна Леонидовна подписывает необходимые документы, и уже через пять минут в палату заходит медсестра, чтобы взять кровь пациента. А дальше к делу приступает сам Волжский. Он осматривает Алёшу, отправляет на рентген, КТ. Даже берет пробу тканей с трахеи. Температура Алёши высокая. То 37,9, а иногда доходит до 38,5. Бывает и выше. Активная фаза воспаления. Причем, по словам Анны Леонидовны, жар не может сбить никто. Уже третью неделю. А врачи говорят, что сделать ничего нельзя. Никакие противовоспалительные средства не помогают. Постоянно обезболивающие. «Они говорят, что четвертая стадия онкологии — это конец. У Алёши нашли метастазы в крови, в легких. Но больше всего болит у него горло. Именно оттуда и запах, и все». Женщина всхлипывает и долго смотрит на Волжского. Очевидно, что парень в любом случае не жилец и не имеет значения, была бы у него операция в исполнении Юры или нет. Скорее всего, он бы умер, но... Мне кажется, что лучше бы этой операции не было. Хотя, с другой стороны, неприятный запах может быть именно из-за онкологии, и Юра тут ни при чем. В любом случае, сейчас все узнаем. Алексея на каталке отвозят на обследование, а я стою ждать. Я невольно вспоминаю наши с Юрой разговоры о его исследованиях. А ведь тогда мне много чего резануло. Но я себя уговаривала, что мне показалось, что я неправильно понимаю гения. До сих пор вспоминать об этом смешно и грустно. Я помню, как в самом начале своего взлета, вернувшись домой, он мне сказал: «Моя сладкая, я нашел золотую жилу». Да-да, именно так. Я в тот момент не сильно поняла, что он имеет в виду. Почему-то подумала, что речь идет не о пациентах, а, может, о бизнесе. Кто ж знала, что у Юры бизнес на пациентах, и он не видит в этом ничего ужасного. «Я теперь стану известным, и еще мы разбогатеем». Что случилось? Я сидела напротив него, совсем наивная. Мы обедали. Он, как сейчас помню, вытер губы на крахмаленной вышитой салфеткой и произнес: «Я совершил открытие. И это очень, очень большие деньги». «Поздравляю. А что за открытие?» «В области трансплантологии. Я буду вживлять новую трахею человеку, которая облегчит ему жизнь». Юра тогда светился от счастья. Но меня смущало, что он не говорил о пользе людям. Он говорил исключительно о том, как же ему будет хорошо жить, как он заработает и, возможно, прославится на весь мир. И, может, он бы и поделился, раскрыл бы свои планы, но я сама виновата. Устав слушать о миллионах, я произнесла: «Иногда мне кажется, что ты больше бизнесмен, а не врач». И он замолчал, смотрел на меня с осуждением и будто с опаской. В следующий раз разговор о его открытии случился через пару месяцев. Он сам его начал. Он хвастался, что нашел добровольцев, которые станут его первыми пациентами. И все бы ничего, если бы не промелькнула такая фраза. «Они все равно не жильцы, так что я ничем не рискую». Я тогда еще подумала, что что-то не так поняла. Ведь если ты не уверен в своих исследованиях, то зачем делать операции? Но я ничего не сказала. А теперь? Теперь я понимаю, что я была слепая дура. Я мыслила в рамках своей морали и даже не представляла, что близкий человек может делать подлость, что ради денег он плюнет на здоровье собственных пациентов, а может даже на их жизнь. Волжский возвращается минут через 40, явно озадаченный. Он отзывает меня в лабораторию и, когда мы остаемся наедине, протягивает снимки. «Посмотри ты, это только что просветили трахею». Откашливается. Я поднимаю по очереди три листа и хмурясь изучаю. Выглядит странно. У меня ощущение, что трахея имеет неорганическое происхождение. Наконец говорю. Посмотри, она другого цвета. Хотя, может, какой-то глюк аппарата. Я взял образец трахеи. Через час должны быть первые результаты. Кивает. Но вообще у меня те же мысли. По факту орган сделан из какого-то искусственного материала. Юрий его не выращивал в лаборатории, а лепил из чего-то. Главное, чтобы не выяснилось, что он его заказал в ростовском заводе пластмассовых изделий. Врывается из меня. Понимаю, идея бредовая, но почему-то напрашивается. Я не удивлюсь, если так. Эта трахея какая-то слишком твердая, что ли. Пожимает плечами. Результат соскоба — сплошная слизь и никаких следов тканей. Даниил, но это же преступление и глупость, ты понимаешь? Понимаю, кивает. Поэтому и ждем результат лабораторного исследования.